Глава 9. Глава магической башни. 10 лет. Это большой срок, однако при взгляде на него кажется, что мы общались буквально вчера. Мне тогда было всего 20, а Габриэлу 17. Хоть он и маг, который заставляет содрогаться от ужаса буквально все континенты, для меня он остается просто мальчишкой из прошлого. Ладно, из очень сложного прошлого. Статус главы магической башни, или ее еще называют «хозяин магической башни», не дают просто так. Если быть точнее, то человек должен быть самым могущественным магом не просто в королевстве, а буквально во всем мире, ровно до тех пор, пока он не умрет или его не сместит более способный маг. Но в случае Габриэла, что первое, что второе, маловероятно. Причина в том, что он невероятно силен, не просто сильный человек, а настолько силен, что его невозможно убить, его невозможно отравить, расчленить, повесить, сжечь, заморозить, проклясть, заколдовать или утопить. Габриэл не просто могущественный маг, он и есть магия. Причем пробудился, когда тому было всего 9 лет, и, к моему несчастью, я тогда была рядом с ним. Но это ладно, пусть мрачное прошлое останется в прошлом. Проблема в другом. Главе магической башни никто не смеет отдавать приказы. Ни одно королевство, ни одна страна, ни одна империя. У главы нет веры, страны, пола, расы или кого-то выше него самого. Любой, кто посмеет перечить главе магической башни, может столкнуться с его гневом. А значит, всего за какие-то секунды с лица земли будет стерта целая цивилизация. Именно поэтому среди всех стран есть одно негласное правило. Куда бы ни пришел глава и где бы он ни остановился, все должны принимать его как дорогого гостя, чего бы ни захотел волшебник, отдать ему это не раздумывая. Не злиться на него, не спорить с ним, не торговаться с ним, только терпеть. Но вот беда. Эта ходячая катастрофа сейчас находится в моей комнате. «Моя Джей, моя прекрасная Джей». С нежной влюбленной улыбкой произнес Габриэл прямо на моих глазах, обнимая мою личную подушку и прижимая ее к своей обнаженной груди. На щеках юноши засиял алый румянец, а от переизбытка чувств тот даже смущенно слегка нижнюю губу надкусил, не желая прикрывать свою остальную часть тела. «Помнится, я просила не называть меня так». Тяжело вздохнула и прошла в комнату, закрыв предварительно дверь. «Я Элайджа». «Нет», — отрицательно покачал он головой, — «ты моя Джей». «Габриэл», — произнесла его имя, после чего вновь тяжело вздохнула, понимая, что спорить с ним у меня нет ни сил, ни желания. «Так меня называешь только ты. В любом случае, накинь на себя что-нибудь и проваливай из моей комнаты». «Тю», — обиженно протянул парень, выпитив нижнюю губу. «И это после того, как долго мы не виделись? Твои слова больно ранят мое невинное сердечко». «Только ранят?» Уточнила я, после чего разочарованно цокнула языком. «Черт возьми, я теряю хватку. Я-то уже думала, что ты мучаешься в агонии. А у тебя все тоже прекрасное чувство юмора, моя Джей». Вновь улыбнулся маг, принимая позу лотоса, но при этом продолжая оставаться голым. «Ах, как же я все-таки соскучился». «А вот я нет. Проваливай», — указала большим пальцем себе за спину в сторону входной двери. «Я устала, и мне нужен здоровый крепкий сон». «Ох, я знаю прекрасный массаж, который поможет тебе расслабиться». «Ясно», — вздохнула я, слегка кивнув. «Ты не уйдешь. Тогда уйду я», — повернулась к юноше спиной и направилась к выходу. «Мне плевать, где лечь спать. На полу в погребе? Отлично. На полке в чулане? Замечательно. В мусорной куче за замком? Бывало и хуже. Самое главное одно, чтобы меня не беспокоили». Взяв дверную ручку, потянула ту на себя, желая открыть дверь. Однако неожиданно дверь сама выскользнула у меня из рук и резко захлопнулась. Без магии тут не обошлось. Но что-либо сказать парню не успела, так как физически почувствовала его присутствие буквально в шаге за своей спиной. «Джей», — произнес он низким голосом, буквально выдыхая слова мне над ухом. «Это правда, что ты разорвала все связи с моим братцем и более не заинтересована в нем, как в мужчине?» «Проклятье!» — выругалась я, резко обернувшись. «Какого черта, Габриэл?» «Прошу», — попросил тот с некой грустью на лице. «Ответь». Сейчас на парне уже была одежда — черные брюки, ботинки и распахнутая синяя рубашка, демонстрирующая его идеальный торс. Что же, хорошо, что хотя бы штаны напялил. При таком близком расстоянии голубые глаза Габриэла сияли еще ярче. словно драгоценные камни, и одинокая серьга с небольшим камнем маны, который поддерживал в теле мага стабильность, идеально сочеталась с внешностью юноши. В прошлом он был похож на девочку, над которым все смеялись, а сейчас вы только поглядите на него. Будь в предыдущем мире, с легкостью смог бы стать фотомоделью или каким-нибудь представителем шоу-бизнеса. Габриэл, я никогда не была заинтересована в Германе. Никогда. Кто бы что ни говорил, а в нем я всегда видела исключительно друга детства и своего командира. Вот и все. А теперь, когда вопросы закончились, может, ты все-таки свалишь из моей комнаты? Правда? Заулыбался парень, не в состоянии сдержать эмоций. Я почему-то думал, ну, вернее, был уверен, то есть, что вы с Академии... В общем, ты понимаешь. Ага, кивнула в ответ. Ты ошибался, как и все остальные. А теперь вали, иначе, клянусь, я вышвырну тебя из окна. В таком случае у меня есть шанс. Засмеялся Габриэл, после чего неожиданно встал передо мной на одно колено и взял мою ладонь в свои руки. Прекрасная Джей, я безумно люблю тебя. Прошу. «Выходи за меня!» Это стало последней каплей. Ничего не говоря, я схватила парня за воротник рубашки, подтащила того к середине комнаты, а после одним резким рывком швырнула улыбающегося мага в сторону приоткрытого окошка. Тот даже не пытался проявить сопротивление. Улетел по направлению улицы, подобно бумажному самолетику, а после камнем канул на землю. Мгновение, после чего прозвучал грохот удара о что-то металлическое, за которым последовал шокированный женский крик. «Ну хотя бы сейчас я могу наконец-то лечь спать!» По правде сказать, я не помню, когда именно Габриэл стал волшебником. Проблема заключается в том, что это событие совпало с возвращением моих воспоминаний о прошлой жизни. Вернее, все произошло не просто в один месяц, а буквально в один день, в один час и даже в том же самом месте. Подробностей я не знаю, могу только догадываться о том, что все взаимосвязано. Я была еще тем сорванцом, а учитывая, что меня с 4 лет приводили в дом герцога Дукас, практически все свое детство я провела у них в особняке, ну и играла с местными детьми. Однако в возрасте 12 лет залезла на дерево, ну и, как часто это бывает, свалилась оттуда вниз головой. В тот момент мы играли с Германом и Габриэлом. Я очень сильно поранилась, крови было много. В принципе, после того, как пришла в себя, смогла осознать, кто я и где нахожусь. Не скажу, что мне было больно. Я не помню боли. Да и вообще, тот отрезок событий был как в тумане. Ну еще бы, так получить по голове. Удивительно, что вообще жива осталась. Но это ладно. Самое страшное случилось уже после моего падения. Рядом был Габриэл, с которым мы как раз и играли. В детстве он был таким хорошеньким, настолько, что многие путали его с девочкой. Даже друзья Германа признавались в симпатии его младшему брату, даря цветочки и шоколадки. А вот меня же считали мальчишкой. На этом мы и подружились, так как Габриэл терпеть не мог, когда его воспринимали девчонкой, но ничего не мог с этим поделать. Приходилось заступаться за мелкого. Но именно в тот день, когда я залезла на дерево, Габриэл был рядом. Он все видел. Видел, как я упала. Видел, как пострадала. А также видел, что ничего не может сделать, чтобы помочь мне. Именно тогда от пережитого шока в теле 9-летнего мальчика пробудились магические способности. Хотя пробудились, это еще слабо сказано. Поговаривают, что это было больше похоже на взрыв. Огромная магическая волна распространилась по всему поместью герцога. Она была настолько сильной, что даже выбила все стекла в окнах в особняке, который находился от нас в нескольких километрах. Габриэл просто кричал и излучал ману, как сумасшедший, но после также потерял сознание, рухнув рядом со мной. Тогда-то предыдущий герцог Дукас понял, что его младший сын является магом, и не обычным магом, а, пожалуй, самым сильным за последние тысячелетия. Ему с самого детства предначертано было стать новым главой магической башни. После, когда я пришла в себя, Габриэла уже нигде не было. Герцог передал его магам, как нового ученика тогдашнего главы магической башни, и более его на землях семьи Дукас никогда не было. И если честно, после того, как герцог смог избавиться от своего второго сына, он даже выдохнул. Почему? Да потому что Габриэл был рожден вне брака от другой женщины, при этом далеко не простой женщины, от самой королевы нашей страны. Ох, знаю, знаю, все звучит так запутанно, но, увы, измены присутствуют и среди высшей аристократии. Когда у предыдущего короля Алава на свет родился наследный сын, он охладел к королеве. Все его мысли занимала политика, удержание власти среди аристократии, да и, в принципе, королевство в целом. А вот королева несмотря на свой высокий статус и положение, отчаянно нуждалась в человеческом тепле и поддержке. Вот она все это и нашла в лице овдовевшего герцога Дукас. Вначале все во дворце думали, что на свет выйдет новый принц или принцесса. Однако стоило Гэбриэлу родиться, всем стало ясно, кто именно отец младенца. Гэбриэл, как и Герман, практически точная копия предыдущего герцога Дукас, лишь с небольшими изменениями. Этого король Алава простить не мог. Но в то же самое время и афишировать данную информацию было чрезвычайно опасно. Король хоть и оказался преданным своей же супругой, но не смог с ней развестись, не публично осудить, так как это могло бы вызвать не просто волнение, а настоящую бурю в политическом мире. Более того, поддержка герцогства Дукас была очень необходима королю. Да и если бы неожиданно исчез герцог, не без прямого участия короля, остальные семьи стали бы задавать много неудобных вопросов. Даже в той ситуации король предпочел выбрать власть, контроль и политику. Но даже так было странно, что король закроет на все глаза. Королеву под предлогом плохого самочувствия закрыл в ее же дворце. Можно сказать, что запер. Возникла легенда, что женщина потеряла ребенка, поэтому находится на длительном лечении. Оттуда, в принципе, она больше в люди не выходила. Однако ребенок был жив. Я не знаю, пытались ли его убить или еще что-то, но в итоге младенец оказался на территории герцогства Дукас. Но даже несмотря на то, что герцог воспитывал и приглядывал за мальчиком, своей фамилии ребенку он так и не дал. Иными словами, Гэбриэл был, но для всего мира его не существовало. Его отказывались вписывать в ветвь королевской семьи Алава, но и вписать в древо Дукас за все 9 лет герцог так и не решился. Так мальчик и жил. Вот он есть, а вот его нет. В те дни герцог планировал отдать ребенка в монастырь. Тогда бы о том, кто не должен был родиться, больше никто никогда не узнал. Но произошло пробуждение маны. Чудо это или судьба, трудно сказать. В любом случае, эта ситуация была выгодна для многих. Для короля исчез претендент на королевский трон, ведь как ни посмотри, а его все же родила законная королева. Для герцога исчез тот, кто мог бы стать слабостью, позором и ахиллесовой пятой всей семьи Дукас. А для самого Гэбриэла появилась возможность спрятаться и выжить в этом жестоком мире. Однако даже после того, как его признали самым могущественным волшебником мира, о его истинном происхождении знают лишь 4 людей. Это я, сам Гэбриэл, а также Герман и Брианейн. После того случая встретиться с Гэбриэлом удалось лишь спустя 5 лет, когда мне уже было 17. И то случайно, на крупномасштабном балу в честь дня рождения короля нашей страны. Я в то время уже находилась в армии по указу своего отца и была в королевском дворце не как гость, дебютантка или представитель аристократии, а как солдат. Еще одна единица, которой необходимо было следить за порядком. Прекрасно помню этот вечер и ту зависть, которая переполняла меня. Все леди моего возраста танцевали с кавалерами, смеялись, хихикали, заводили новые знакомства, демонстрировали свои сверкающие наряды, драгоценности и изящные манеры, доведенные до идеала. Даже обычную чашку с чаем они держали в руках так грациозно. А я в ту пору могла разве что тренировочное чучело на дворе клинком разрубить. Да и находилась не в красивом платье, а в тяжелых и потрепанных доспехах. Тогда было действительно много людей приглашено, и главы аристократических семей, и студенты различных академий, и волшебники из магической башни. Музыка не прекращалась ни на минуту, а люди кружили в танцах снова и снова, словно завтрашнего дня никогда не наступит. От этих плясок кружилась голова и постоянно укачивала, порой даже в сон выводила, заставляя зевать. И, разумеется, это заметили старшие по званию. «Курсант Элайджа?» — обратились ко мне тогда по имени, отчего я мгновенно вздрогнула. «Спим на рабочем посту?» «Никак нет, капитан!» — мгновенно отозвалась, выпрямив спину, словно натянутая струна. «Да неужели?» — усмехнулся старший. «В таком случае тебя же не затруднит сбегать на 2-й этаж и там проверить все комнаты?» «Второй этаж?» — удивленно вскинула брови. «Но эта зона принадлежит...» Решила спорить со своим капитаном, тут же повысил голос мужчина, недовольный моим ответом. «Никак нет!» — выкрикнула в ответ, снова смирно выпрямившись. «Исполнять!» «Есть!» — отозвалась я, мгновенно поворачиваясь и направившись в сторону лестницы. На 2-м этаже практически никого не было. Рыцари, охраняющие покои королевской семьи, не позволяли гостям зайти дальше, чем положено. Но это не значит, что проверять территорию не стоит. Наоборот, именно там стремятся уединиться различные влюбленные парочки. И черт подери, как же я им завидовала. Проходя вдоль пустых коридоров, неожиданно услышала посторонние голоса. Они были тихими и приглушенными. Не разобрать сразу, кому принадлежат, поэтому старалась подобраться поближе, не вызывая лишних звуков. Если начну шуметь, либо сбегут, либо это просто дворцовые горничные, и я их напрасно испугаю. Но нет. Как же я была удивлена, когда в тот момент увидела Габриэла. Причем не одного, а в компании своего учителя, который был для юноши не просто наставником, а практически единственной семьей. Тем, кто принял его таким, какой он есть, обучал мальчишку и всячески наставлял. Габриэл видел в своем наставнике родителя, которого так сильно не хватало подростку. Я знала это не с его слов, а потому что помнила историю этого мира. Но в тот момент я вспомнила ее не до конца. Чувствовала, что что-то не так, но не могла понять, что именно. «Ты должен меня понять», — говорил старик на повышенных тонах, схватив подростка за плечи. «Это единственный способ показать всем, кто мы и что истина за нами». «Учитель?» — протянул Габриэл. «Что? Что вы такое говорите? Я вас не понимаю. Вам плохо?» «Нет. Наконец-то настал этот миг. Наконец-то. Все закончится. Все свершится сегодня», — вопил волшебник, смеясь в лицо мальчишки, словно безумец. «Я так этого ждал, так ждал! Но жаль, что я не увижу нашего триумфа!» «Что? Учитель, прошу, давайте вернемся в магическую башню. Вы ведете себя странно, я не понимаю вас и...» «Знай, для меня ты стал практически сыном», — перебил его старик, опустив руку в карман черной мантии. «Я был счастлив проводить с тобой каждое мгновение. Учитель, я горжусь тобой, Габриэл, а теперь...» Маг достал из кармана небольшой нож с закругленным лезвием, чем напоминал огромный коготь. «Ты обязан свершить мою месть!» «Учи!» Но договорить Габриэл не успел, так как прямо на его глазах тот, кого он считал своим учителем, тот, кем он восхищался и кого принимал как самого дорогого члена семьи, в одно мгновение перерезал себе горло. Он сделал это так быстро, что никто даже вскрикнуть не успел. Из образовавшейся раны хлынула кровь, заливая собой все вокруг. Кровь падала на стены, пол, окна, на самого Габриэла. Казалось, что ее так много. На глазах подростка исчез единственный человек, которого Габриэл смог подпустить к себе. Единственный. Но даже он покончил с собой. Я просто стояла за углом и не знала, как действовать в такой ситуации. Я никогда до этого не сталкивалась с подобными вещами. Меня учили защищать невинных и нападать на виновных. Но это... «Что это?» И тогда, когда Габриэл неожиданно обхватил руками голову и громко завопил, я вспомнила эту сцену. Она была в книге. Именно после нее Габриэл примет статус темного мага и покинет королевство раз и навсегда. Он переполнен манной. Он настолько сильный в магическом промысле, что физически его убить нереально. Он и есть магия, но это не значит, что защищен разум. Не значит, что защищена душа. Именно это стало уязвимым местом для Габриэла. В истории он, увидевший самоубийство дорогого человека, сходит с ума, после чего происходит резкий взрыв маны. Энергия выплескивается наружу, напоминая собой цунами. Предыдущий глава магической башни намеренно это сделал с целью уничтожить как можно больше представителей аристократии. Пожертвовал собой, чтобы убить не только членов высшего общества, но и королевскую семью с собой прихватить. И у него отчасти получилось. В сюжете взрыв будет настолько мощным, что в итоге практически четверть приглашенных гостей умрет, а половина сильно пострадает. И все из-за неконтролируемой маны. «Габриэл!» — крикнула я, сорвавшись с места и ринувшись к подростку. Он продолжал держать себя за голову и кричать, покрывая тело неоново-голубым светом. И с каждым мгновением этого света становилось все больше. «Габриэл, очнись!» кричала я, обхватив парня за плечи и тряся его со всей силы. Но он даже не смотрел в мою сторону. Все его внимание было сосредоточено на мертвом теле его учителя. «Габриэл, посмотри на меня!» кричала парню, обхватив его лицо, и силой повернула голову в свою сторону. «Посмотри же!» Но его голубые глаза были пустыми, блеклыми. Он больше ничего не замечал перед собой, а перекричать его просто невозможно. «Да приди же ты в себя!» Не выдержала я, чувствуя, как здание под ногами начало дрожать, и именно поэтому нанесла юноше сильную, по моим меркам, пощечину. Но он даже не заметил ее. Физические удары никак не влияют на тело мага. Габриэл был сильно погружен в свой внутренний хаос, и оттуда его не вытащить. Гэбриэл, устало вздохнула я и на грани отчаяния совершила то, что первое пришло мне в голову. А именно резко прильнула к горячим губам парня, затыкая тем самым его непрекращающийся крик. И вот спустя какое-то мгновение в глазах юноши засияло сознание. Он приходил в себя, резко заморгал, а после и вовсе оттолкнул меня, разрывая тем самым поцелуй. «Элайджа?» — ахнул Гэбриэл с непониманием, при этом краснея на глазах. «Что? Что ты...» «Прости», — выпалила я, вытянув раскрытые ладони перед собой. «Просто ты никак не приходил в себя и...» «Вот, Гэбриэл», — обратилась к нему, — «если ты захочешь с кем-то поговорить на любую тему, в общем, просто знай, что я всегда тебя выслушаю». Гэбриэл вначале не понимал, о чем я, прикасаясь ладонью к своим губам, но тут словно что-то вспомнил и обернулся назад, уставившись на мертвое тело наставника. «Нет, не смотри, он...» Я хотела сказать, что он предал своего ученика, предал его доверие и теперь не имеет права на сочувствие, но не успела. Неожиданно Гэбриэл вскочил на ноги и умчался прочь, оставив меня в коридоре с трупом совершенно одну. И сколько бы я его ни звала, он даже не обернулся. Следующая наша встреча произошла уже спустя 3 года, когда мне было 20 лет, но об этом я вспоминать не желаю. Никогда. Да уж, сейчас и не скажешь, что это наше общее прошлое. Скорее вымысел, сон, самообман, но нереальные воспоминания. И все же надеюсь, что он не задержался здесь и свалил обратно в свою магическую башню. Трудно представить, какой там сейчас царит беспорядок. Однако, моим желаниям не суждено было сбыться. Выйдя из своей комнаты, спустилась по лестнице и направилась в сторону кухни. Но удивилась тому, что по пути мне не встретился ни один человек, ни горничная, ни рыцарь, ни даже Лео, который встает раньше всех. Однако со стороны кухни все же было слышно чье-то пение. И каково же было мое удивление, когда в кухонном помещении я застала Гэбриэла. Снова. Мужчина готовил разнообразную еду и напевал себе малопонятную песню. При этом из одежды на нем был лишь миловидный розовый фартук с рюшами и красными клубничками вместо рисунка. «Гэбриэл», — вздохнула я, потирая переносицу. «Черт подери, только встала, а уже устала. Тебе надеть штаны, что ли, религия не позволяет?» «Оу, Джей!» — ахнул юноша, обернувшись в мою сторону. «Доброе утро, милая. Будешь завтракать? Или ты хочешь сначала умыться? А может, хочешь начать с меня?» После этих слов Гэбриэл захватил пальцем кружевную лямку фартука и оттянул в сторону, собираясь избавиться и от этого одеяния. Вот как так? В детстве он был таким милым и очаровательным. Поэтому не пойму, как тот, кто плакал каждый раз, когда его называли девчонкой, смог превратиться вот в это.